Жили-были старик со старухой да их дочка. Старик в огороде капусту сажал, старуха кашу варила, дочка коз пасла. Все при своем деле. Так стал старик замечать, неладно у них с козами. Три придут с поля сытехоньки, радехоньки, молоко бежит по вынечку, из вынечка по копытечку, знай, старух, подойник подставляй. А четвертая идет неохотой, брыкается, упирается, а молока и следа нет. Раздумался старик, что такое? Что такое? Что за беда с козой? Или ест недосыто? Дочка, дочка! Здесь я, батюшка. Ты ладно ли коз пасешь? Стараешься? Стараюсь. Больше старайся. Паси по горам, паси по долам, паси по зеленым лугам, чтобы сыты были, слышишь? Слышу, батюшка. Иди. Ты раньше вечер домой не ворочайся. Хорошо, батюшка. Тара-тара-тара-тара-тара-ра. Пошли козы со двора. Туру-туру-туру-туру-туру-ру. На зеленую шелковую траву. На зеленую шелковую траву. По осинову, осинову кору. Пошли козы на лужок. На крутой, да на крутой, на бережок. Ах, солнышко светит, ветерок обдувает, погожий денек выдался. Козоньки! Козы! Вы травку щиплете? Щиплем, девушка, щиплем. А водицу из речки пьете? Пьем, девушка. А ты что ж молчишь, коза дереза? Есть хочу, пить хочу. Так ешь на здоровье, пей досыта, а то батюшка, глядя, серчает. Целый день дочка коз пасла до самого вечера, вот как старалась. Вот, глядит, уж и солнышко село. Роса на землю пала, пора и ко двору. Пора и ко двору. Козоньки! Козы! Козы! Ну, вы травки наелись? Наелись, девушка, наелись. А водицы из речки напились? Напились, девушка, напились. Сытехоньки, радехоньки. Бежит молочко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка на сырую землю. Бежит. А ты что ж молчишь, коза дереза? Не наелся, не напилась. Нет молока, мя. Ах ты, вот беда-то. Что ж батюшка скажет? Козоньки, козы, пошли, козы! Идет дочка домой, горюет, осерчает батюшка. А батюшка уж на крыльце сидит, дожидается. Идешь, дочка? Иду. Коз гонишь? Гоню. Хорошо пасла, старалась? Старалась. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. А постой-ка, я сам расспрошу. Вы козоньки, вы матушки, вы ели ли, вы пили ли? Мы и ели, мы и пили, мы на горочком ходили, травушку пощипали, под березкой полежали, бежит молочко, да по вымечку, из вымечка по копытечку, бежит. А ты что ж молчишь, коза Дереза? Не пила я и не ела, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушку не глодала, под берёзкой не лежала. Как бежал через мосточек, ухватил кленовый листочек, как бежал через гребельку, ухватил воды капельку. Голодная, голодная, голоднёшенька. Ах ты, дочка-негодница, ты что ж меня ослушалась, что плохо коз пасла? Уходи с глаз моих долой. Не виновата я, батюшка. Ступай, ступай, видеть тебя не хочу. Старуха, ты здесь? А где мне быть-то? Известно, здесь. Собирайся, поутру пойдешь коз пасти. Ну а что ж не пойти-то? Пойду. Да смотри, пасит хорошенько. Ну, а то я не знаю, по горам, по долам, да по зеленым лугам, вот как буду пасти. Вот и ладно. Ну, известно, ладно.